Глава 4. Сломались. Русская княжна Ольга и ее горничная Таня продолжали свое путешествие в Англию. На улице май в самом разгаре, все цвело и благоухало. Девушки ехали в карете и рассматривали пейзажи в окно, мимо которых проезжали. Княжна неожиданно откинулась на сиденье кареты и тяжело вздохнула. «Что с тобой?» – спросила Таня, тоже при этом сев напротив Ольги. «Я все время думаю о незнакомце», — мечтательно произнесла она и прикрыла глаза. «Я не могу выйти замуж за герцога». «Опять ты об этом!» — нахмурилась служанка, и ее брови почти сошлись на переносице. «Мы уже обсуждали эту тему с тобой. Незнакомец исчез и больше не появится». «Ну, Таня, сердцу не прикажешь. Я в него влюблена, и герцог мне не нужен. Пышные ресницы девушки резко взлетели вверх. — Ты меня понимаешь? — Оля с надеждой посмотрела на свою спутницу. — Нет, не понимаю. Таня сложила руки на груди и отвела взгляд. — Просто ты никогда не влюблялась. А вот когда это произойдет, обязательно меня поймешь. Барыня мечтательно вздохнула и улыбнулась. «Надеюсь, я никогда не влюблюсь», — девушка отвернулась к окну, показывая этим, что больше не хочет говорить на эту тему. Но Ольга была не намерена прекращать свое нытье и заладила снова свою песню. «Я не собираюсь выходить замуж за герцога». Таня удивленно на нее посмотрела. Княжна сейчас была серьезной, как никогда, и от этого взгляда решительных карих глаз можно ждать чего угодно. «Как не собираешься?» — Ольга, что ты задумала? Девушка только загадочно улыбнулась и посмотрела на Таню, а потом отвела взгляд и стала смотреть в окно. — Ольга, что ты задумала? — повторила Таня вопрос. Уж больно ей не понравился ее взгляд. — Я не выйду замуж за герцога. За него замуж выйдешь ты. Глаза у Татьяны округлились, рот открылся, чтобы что-то сказать. Но произнести она так ничего и не смогла. Немного придя в себя после такого неожиданного потрясения, девушка все-таки смогла из себя выдавить. — Я? Как? Зачем? Я не хочу. — Не беспокойся, я придумала гениальный план. Ольга довольно улыбалась, глядя на ошарашенную Татьяну, которая мотала головой, так как была не согласна впутываться в разные истории. — Мне это уже не нравится. Таня выглядела серьезной, ей было не до веселья. — Успокойся, все гениальное просто! — весело произнесла барыня и протянула руки к своей служанке, сжимая ее ладони. — Рассказывай свой план! — со вздохом смирения произнесла Таня. Что бы ни придумала княжна, она не обязана с этим соглашаться, но выслушать ее можно. — Мы с тобой поменяемся местами! — начала рассказывать свой план Ольга. Уже с этих слов Татьяна открыла рот от удивления, так как у нее просто не укладывалось в голове, как можно поменяться местами с хозяйкой. «Но...» — хотела она возразить. Но барыня не дала ей такой возможности. «Герцог меня никогда не видел, поэтому ты вполне можешь стать княжной Ольгой, а я буду твоей горничной. Мы с тобой похожи, одного телосложения, очень хрупкие, так что мои наряды тебе подойдут. У обеих длинные темные волосы. Нам еще долго путешествовать, и я успею тебя всему научить. Да ты и так почти все знаешь, ведь училась вместе со мной». Ольга продолжала держать Таню за руки, и девушке пришлось внимательно ее слушать и не перебивать. «Я все придумала. Ты пообщаешься с герцогом, а когда наступит день свадьбы, мы ему расскажем правду, и свадьбы не будет. За обман герцог отправит нас домой, и все счастливы». Ольга была в полном восторге от своего плана и светилась счастьем, но ее попутчица не разделяла такое мнение и сидела мрачнее тучи. — Это полный бред, — заявила недовольная Татьяна и выдернула свои руки. — Во-первых, я могу не справиться с ролью княжны. Я привыкла прислуживать, а не приказывать. Во-вторых, откуда ты знаешь, как поступит герцог? Он ведь может и убить меня за обман. — Нет, — возразила сразу Ольга. Я, конечно, не могу точно утверждать, как поступит герцог. Будем действовать по обстоятельствам. Таня, пожалуйста. Для меня это очень важно. — умоляла Ольга, сложив ладони свечкой перед собой. «Я очень не хочу замуж за герцога». Таня не успела ничего ответить, так как карета замедлила ход и наклонилась на одну сторону. Девушки полетели на бок. Потом дверца с другого конца резко открылась, и появилась голова кучера. «С вами все в порядке?» «Что случилось?» — спросила Ольга и попыталась встать. «Колесо у кареты отвалилось. Хорошо, что мы ехали медленно». Кучер подал руку Ольге и вытащил ее из кареты. Потом Татьяну. Оказавшись на земле, девушки стали поправлять свои платья и прически. «И что нам теперь делать? Вы можете починить повозку?» — спросила Таня у слуги, хотя уже несколько стражников спешились и пытались посмотреть, что не так с каретой. «Нет, потребуется новое колесо», — ответил кучер. «Надо добраться до ближайшего селения и найти его». Ольга подошла к набекрененной карете и посмотрела на ось без колеса. «И сколько нам тут ждать?» — возмущенно спросила княжна, морща носик. «Вы можете верхом с охраной добраться до поселения и там ждать моего приезда», — предложил кучер. «Отлично!» — быстро оживилась Ольга. «Таня, мы едем верхом!» Княжна села к молодому парню, при этом мило улыбнувшись ему. Он покраснел, но был очень горд, что княжна решила ехать именно с ним. А Таня села к командиру отряда. И вся компания, кроме кучера, двинулась дальше.